Глава 34. Глумра. В нескольких сотнях футов под Траншхаймом, в сплошном каменном массиве, была огромная пещера длиной в 1000 футов, с неподвижным бездонным озером у одной стены и мраморным берегом у другой. Коричневые и желтые сталактиты спускались с потолка пещеры, а с пола ее поднимались столь же высокие сталагмиты. И в некоторых местах эти известковые столбы соединялись, образуя настоящие колонны, которые в обхвате были толще самых старых деревьев в лесу Дювельденварден. Между этими известковыми колоннами виднелись островки компоста, усеянного грибами, и низенькие каменные хижины. Всего хижин было 23, и возле каждой двери горел беспламенный светильник. Зато вне этого небольшого светового круга повсюду здесь царил полный мрак. Эрагон сидел в одной из этих хижин, устроившись в слишком низеньком для него креслице возле столь же низенького стола. В хижине хорошо пахло. Мягким козьим сыром, жареными грибами, дрожжами, тушеным мясом, яичницей из голубиных яиц и угольной пылью. Напротив Эрагона сидела Глумра, из рода Морт, мать Квестора, убитого гнома-охранника. Время от времени Глумра начинала выть и рыдать в голос, прядями вырывая себе волосы и колотя себя в грудь кулаком. По щекам ее безостановочно катились слезы. В хижине их было только двое. Четверо охранников Эрагона, их команду пополнил Тхарнд, воин из свиты Орика, ждали снаружи вместе с Хундфастом, переводчиком, которого Эрагон тоже попросил выйти, как только выяснил, что Глумра владеет языком людей. После покушения Эрагон мысленно связался с Ориком, и тот настоятельно порекомендовал ему побыстрее добраться до центральных помещений клана Ингейтум, где он наверняка будет в безопасности. Эрагон послушался и сделал, как он сказал. А Орик тем временем добился перерыва в завещании Совета Вождей до следующего утра на том основании, что в клане Ингейтум возникла чрезвычайная ситуация, требующая его немедленного вмешательства. Затем он лично отправился на то место, где произошло покушение на Эрагона, вместе с самыми опытными своими воинами и заклинателями. Они тщательно все там изучили и обследовали место засады с помощью как магических, так и обычных средств. Окончательно уверившись, что они выяснили все, что можно выяснить, Орик спешно вернулся в свои покои и заявил Эрагону: «Нам нужно успеть очень многое сделать, но времени для этого, к сожалению, очень мало. Прежде чем завтра возобновится заседание вождей, мы должны попытаться точно определить, кто организовал это нападение. Если нам это удастся, тогда на руках у нас будут крупные козыри против наших противников, и мы непременно ими воспользуемся. Если же нет, тогда нам снова придется тыркаться в темноте, не имея понятия о том, кто наши враги. Можно, конечно, никому не сообщать о нападении и держать все это в секрете до самого заседания, но не дольше. Многие Кнурлан, уверен, слышали отзвуки этой схватки. Ведь в тоннелях гулкое эхо. Так что они уже рыскают там, пытаясь выяснить, что же произошло. Они наверняка опасаются, что где-то случился обвал или еще что-то, способное нанести ущерб всему городу». Орик топнул ногой и разразился проклятиями в адрес родителей этих убийц в черном, а потом, подбоченившись, заявил: «Война между кланами давно уже висела в воздухе. Но теперь она уже и вовсе на пороге. Уже в дверь стучится. Так что надо действовать очень быстро, если мы хотим ее предотвратить. Война – это поистине ужасно. Нет, нам надо непременно найти зачинщиков и допросить их. Если потребуется, пустить в ход любые угрозы, подкуп и даже кражу документов. Причем желательно еще до наступления утра». «А мне что делать?» — спросил Эрагон. «А тебе надо оставаться здесь, пока мы не узнаем точно, не замышляет ли Асвельнрак Ангуин или какой-нибудь другой враждебный нам клан новое нападение. Что если уже собрана очередная группа убийц, готовых тебя прикончить? И вот еще что важно. Пока никто толком не знает, жив ты, убит или ранен, наши враги будут пребывать в неуверенности, не зная, насколько прочен камень у них под ногами. Сперва Эрагон согласился с предложением Орика, но понаблюдав за тем, как тот суетится, отдавая всевозможные бесполезные распоряжения, решил, что ему нужно вмешаться, и, поймав Орика за рукав, сказал ему: «Если я буду тут сидеть и от нечего делать пялиться в стену, пока вы будете искать и ловить этих мерзавцев, я от нетерпения начну так скрежетать зубами, что, пожалуй, сотру себе зубы до десен. Должно же найтись хоть какое-нибудь дело и для меня. Ведь я тоже хочу в этом участвовать. И, кстати, как насчет Квестора? Есть ли у него родственники в Тронхайме? Им уже сообщили, что он погиб? Если нет, тогда именно я должен принести им эту скорбную весть. Потому что погиб он, защищая меня». Орик выяснил этот вопрос у стражников и узнал, что семья Квестора и впрямь проживает в Тронхайме. Точнее, под Тронхаймом. Узнав об этом, Орик нахмурился, недовольно пробормотал что-то на языке гномов и пояснил Эрагону: «Они – жители глубин. Кнорлан, которые отказались жить наверху. Здесь они появляются лишь изредка. Их тут много живет. Под Тронхаймом и под Фархендуром. Куда больше, чем в других местах. Потому что тут они могут подняться наверх, но при этом не чувствовать, что оказались беззащитными, покинув свои тоннели. Ведь открытого пространства большинство из них вообще не переносит. А я и не знал, что Квестор тоже из их числа. Так ты не будешь против, если я навещу его родных?» — спросил Эрагон. «У вас ведь есть лестницы, по которым можно спуститься в их тоннели так, что об этом никто не узнает». Орик с минуту обдумывал его предложение, потом кивнул. «Ты прав. Путь туда достаточно безопасный, и никто не станет тебя искать среди обитателей этих глубин. Скорее, они сами сюда заявятся. А уж если они тебя здесь обнаружат... В общем, иди. И не возвращайся, пока я не пришлю тебе гонца. Даже если род Мордов откажется тебя принять, и тебе придется до утра сидеть на каком-нибудь сталагмите. Только будь очень осторожен, Эрагон. Обитатели глубин чужаков не любят. Они вообще держатся сами по себе. И чрезвычайно чувствительны в вопросах чести, о которой у них довольно странные представления. Да и обычаи у них тоже довольно странные. Так что следи за каждым своим шагом, словно ступаешь по тонкому льду. Хорошо?» И вот, добавив к своей охране Тхранда с Хундфастом в качестве переводчика, засунув за пояс короткий меч, сработанный гномами, Эрагон отыскал лестницу, ведущую, казалось, в самые недра земли, и спустился по ней так глубоко, как никогда ранее ему не доводилось. Он сумел отыскать Глумру, сообщил ей о смерти Квестора, а теперь сидел и выслушивал ее горестные стенания, понимая лишь отдельные слова, которые она выкрикивала жутким, пронзительным голосом, обращаясь к своему погибшему сыну. Искренне ей сочувствуя, но будучи не в силах ничем ей помочь, Эрагон отвернулся и стал изучать очаг, сложенный из зеленого мыльного камня и находившийся у противоположной стены и по углам украшенный несколько стершейся резьбой в виде геометрических фигур. Затем он изучил коричневато-зеленый ковер, лежавший перед очагом, и стоявшую в углу маслобойку. Потом переключил свое внимание на всевозможные припасы, подвешенные к потолочным балкам, и ткацкий станок с тяжелыми рамами, стоявший под круглым окном с сиреневыми стеклами. Вдруг, казалось бы, в самый разгар причитаний, Глумра встала, подошла к столу и положила левую руку на разделочную доску. И прежде чем Эрагон успел ее остановить, схватила большой кухонный нож и отрубила себе верхнюю фалангу мизинца. От боли она застонала, согнулась пополам, а Эрагон даже подпрыгнул от неожиданности. «Безумие ее овладело, что ли? Может, надо ее унять, удержать, успокоить?» – думал он. «Вдруг она еще что-нибудь с собой сделает?» Он уже хотел спросить, не желает ли она, чтобы он залечил ее рану, но передумал, вспомнив наставление Орика и его намеки насчет странных привычек обитателей этих подземелий и их обостренного чувства чести. А вдруг она сочтет это предложение оскорбительным? И он, так и не сказав ни слова, снова опустился в свое слишком маленькое для него кресло. Через минуту Глумра выпрямилась, глубоко вздохнула, а затем преспокойно обмыла обрубок пальца спиртным из бутылки, смазала его какой-то желтой мазью и перевязала тряпкой. Ее лунообразное лицо все еще было очень бледным от пережитого шока и боли. Однако она явно пришла в себя. Снова усевшись напротив Эрагона, она сказала: «Спасибо тебе, губитель шейдов, за то, что ты лично принес мне весть о судьбе моего сына. Я была рада узнать, что он погиб с честью, как подобает воину». «Он вел себя очень храбро», – подхватил Эрагон. «Он сразу понял, что наши враги быстры, как эльфы, но все же бросился вперед и прикрыл меня. Он не только спас меня от их клинков, но дал нам понять, что оружие этих убийц заколдовано и очень опасно. Если бы не его отважный поступок, сомневаюсь, что я сидел бы сейчас здесь». Глумра медленно кивнула, потупилась, разгладила платье на коленях и спросила: «А ты не знаешь, кто организовал это нападение, губитель шейдов?» «У нас пока есть только подозрения. Гримсбарит Орик сейчас как раз пытается выяснить правду». «Уж не Кнурлан ли это из клана Асвельнрак Ангуин?» — спросила Глумра, настолько удивив Эрагона точностью своей догадки, что он с трудом сдержался, чтобы вслух не подтвердить ее подозрения. Поскольку он так ничего ей и не ответил, она пояснила: «Мы все знаем о вашей кровной вражде, Аргитлам. Каждый Кнурла у нас в горах знает об этом. Некоторые из наших тоже одобряют эту вражду и полностью разделяют ненависть к тебе этого клана. Но если эти гномы и впрямь рассчитывали тебя убить, то здорово просчитались. Ведь камни легли совершенно иначе, так что они сами обрекли себя на погибель». «Обрекли? На погибель?» Эрагон заинтересованно поднял брови.